Вы вольны истолковать его намерение, как пожелаете. Словом, я был предупрежден. В полдень меня отвезли к Райзеру. Как бы в Торе Бергу он сказал: «Итак, Отто, сегодня мы арестуем Робинсона». Я прибег к классическому приему. Постоянно умолять роль своего товарища. «Вы совершите ошибку, Райзер. Робинсон — зануда и кляузник. Он ничего не знает». «Возможно, возможно», — быстро проговорил он, явно не придавая значения моим словам. «Но если вы не возражаете, мы сами постараемся оценить, чего он стоит. Так или иначе, но вы поедете с нами». «Как вам будет угодно». Я произнес это таким бодрым и примирительным тоном, что Райзер от удивления широко раскрыл рот и словно прирос к стулу. Во всяком случае, Берг не обманул меня. В машине, увозившей нас к месту рандеву, назначенного Робинсону, я раздумывал, как мне держаться, и решил, что единственный способ принести товарищу хоть какую-то пользу состоит в, возможно, более шумном и демонстративном поведении. В самом деле, если немцы покажут меня в наручниках, то они, значит, поставили крест на большой игре, ибо товарищи, издалека опекающие Гарри, наверняка увидят меня и сразу поймут, что я арестован. Но вдруг, когда оставалось метров 200 до цели, машина остановилась. Бессильный предпринять что-либо, я как бы присутствовал при аресте Гарри. Примечание. В действительности Робинсон был арестован позже, 21 декабря 1942 года. В августе в Бельгии был арестован Франц Шнайдер, и гестапо вновь напало на след Робинсона. Его бывшая жена, член берлинской группы, и его сын, солдат вермахта, уже сидели в тюрьме. Примечание. Жена Гарри Робинсона, Клара Шаббель, член антифашистской организации Шульца Бойзена и Харнака, была казнена в берлинской тюрьме Плёцензе 5 августа 1943 года, посмертно награждена Орденом Отечественной войны второй степени. Их сын Лео в настоящее время проживает в ГДР. Почему же гестаповцы так долго медлили с этим ударом? Потому что, по их мнению, Гарри руководил группой видных коминтерновцев, к числу которых, как они считали, принадлежали Жюль Юмбер Дросс, бывший секретарь Интернационала молодежи, и Вилли Мюнценберг, бывший руководитель Компартии Германии. Примечание. Об этом сообщил еженедельник «Шпигель» в серии очерков под названием «Структура Красного Оркестра», опубликованных в 1968 году. Но эта могущественная и тайная группа существовала только в воображении подчиненных Мюллера, которым мерещились заговоры там, где их не было. К этому времени Юмбер Дросс уже был исключен из компартии. Вилли Мюнценберг в 1938 году больше не фигурировал в числе кадровых работников КПГ и Коминтерна. В 1940 году правительство Даладье интернировало его и поместило в лагерь для иностранцев в Гюрфе. Именно там два интернированных вместе с ним агента Берри получили задание ликвидировать его. Оба предложили ему бежать втроем, обрадованный он согласился. Его нашли повешенным в 200 метрах от лагеря. Немцы хотели переловить всех членов этой призрачной, выдуманной ими организации, поэтому до поры до времени они оставляли Робинсона в режиме так называемой «наблюдаемой свободы». В итоге намечался большой показательный процесс, на котором Гарри отводилась роль главной звезды. Цель процесса — разоблачить в глазах народов новой Европы происки международного большевизма. В декабре, убедившись в том, что следы Робинсона не ведут никуда, кроме как к нему самому, гестапо решило арестовать его. Мой последний разговор с ним состоялся 21 ноября, через два дня после арестов на фирме «Симекс».